Глава вторая. Знахарь и знахарка. Знахарь и знахарка есть ныне самое обыкновенное название для таких людей, кои слизывают от глазу, снимают всякую порчу, угадывают о пропажах и прочее. Колдун, колдунья, ведун и ведунья встречаются реже и должны уже непременно знаться с нечистой силой, тогда как знахарь, согласно поверью, может ходить в страхе Божием и прибегать к помощи креста и молитвы. Волхв означает то же, что колдун, но слово это в народе неупотребительно. Даже о колдуне или колдуне слышно уже более в сказках. Кудесники и доки местами тоже известны более на севере и означают почти то же, что колдун. Ворожея, ворожка, относится, собственно, к гаданию разными способами, не заключает в себе условия чернокнижия, но и не исключает его положительно, почему и говорится «я не колдун, да отгадчик», то есть, знаясь с бесом, умею отгадывать. Кроме общеизвестных способов гадания на картах, на кофейной гуще, на руке, на воску или на вылитом в воде яйце или топленом свинце, на бабах, отчего родилась поговорка «беду на бабах развести», есть также гадания по священным книгам, суеверия, выходящие ныне уже из употребления. Гадают также, повесив на веревочку решето и псалтырь, причем то или другое должно перевернуться, если назовут имя виновного. Несколько лет тому назад один кучер, подозревавший товарища своего денщика в воровстве, потребовал, чтобы этот шел с ним к ворожее, жившей у Триумфальных ворот по Петерговской дороге. Пришли, ворожея еще спала. Кучер просидел с денщиком за воротами около часу, потом пошел справиться, не пора ли, говорят, можно. Он возвращается, зовет товарища, но его нет. И нет по сей день. Струсив ворожеи, при нечистой совести он бежал и пропал без вести. Для такой же острастки кладут на столе заряженное ружье и велят всем целовать его в дуло, уверяя, что оно вора убьет. Кто боится этого и виноват, тот признается или, по крайности, откажется под каким-нибудь предлогом от целования ружья.